Глава 5. От конфликта к сотрудничеству. Конфликтные ситуации зачастую бывают сложными и трудноразрешимыми. Многие проблемы могут выходить за рамки нашей компетенции, и не всегда удается справиться с ними собственными силами. В таких случаях бывает полезно воспользоваться опытом, знаниями, творческими способностями и подходами других людей. Сотрудничество с профессионалами снимает с нас определенный груз ответственности, избавляет от необходимости знать ответы на все вопросы и позволяет взглянуть на ситуацию под разными углами. Сотрудничество можно определить как совместную работу двух и более людей над достижением какого-то результата. В процессе совместного поиска и обсуждения альтернативных вариантов решения проблемы принимается наилучшее из них в данной ситуации, и мы будем знать, что было сделано все возможное для ее профессионального разрешения. Другим эффективным инструментом преодоления конфликтов, пожалуй, даже более эффективным, чем поддержка профессионалов, является установление атмосферы сотрудничества внутри самой организации. Это позволяет работникам в полной мере проявить свои профессиональные способности и раскрыть творческий потенциал, а совместные усилия по поиску передовых идей способствуют успешному развитию бизнеса. Сотрудничество с нынешними экспертами играет решающую роль в тупиковых ситуациях, с которыми мы не в состоянии справиться без объективной оценки и помощи нейтральной стороны. В этой главе мы поговорим о том, как применять технику сотрудничества в профессиональной и личной жизни. Если я вижу дальше других людей, то только потому, что стою на плечах гигантов. Исаак Ньютон. Совместное решение проблем. Существуют проблемы, которые мы сами решить не в состоянии. В этом случае следует обратиться за советом или помощью к другим людям. Приведем примеры таких ситуаций. Недостаток опыта. Большинство людей чувствуют себя крайне неудобно, когда в силу отсутствия необходимого опыта не могут решить какой-то вопрос. Если вы имеете дело с недовольным покупателем и не совсем владеете ситуацией, можно обратиться за помощью в отдел продаж или обслуживания клиентов. Когда компания XYZ купила новую автоматизированную сборочную установку, руководство было очень довольно обучением персонала, который проводила Эми, представитель компании-поставщика. Спустя какое-то время у некоторых операторов XYZ возникли трудности с новой системой, и поставщик оборудования отправил Тома, специалиста по техническому обслуживанию, разобраться с ситуацией. И хотя ему удалось решить все проблемы, руководство XYZ выразило недовольство его неумением работать с людьми. Операторы пожаловались на то, что Том выставил их полными тупицами, а все потому, что он слишком быстро все объяснял и терял терпение, когда они не могли чего-то понять. Что касается Тома, то он гордился своими техническими способностями и считал, что быстро и эффективно объяснил операторам их ошибки. Непосредственно начальник Тома предложил ему обратиться за советом к Эми. При встрече с Томом Эми сказала: «Операторы этого отдела годами работали на старом оборудовании, поэтому им нелегко сразу изменить свои рабочие навыки. Они не слишком-то разбираются в новых технологиях, а некоторые вообще боятся что-либо сломать. Ты же не думаешь, что люди, не обладающие соответствующей технической подготовкой, легко и быстро всему обучатся?» Затем она помогла ему в совершенствовании навыков межличностного общения и методов обучения, и даже несколько раз сходила с ним к заказчикам. Сотрудничество с Эми позволило Тому по-новому взглянуть на проблемы пользователей их оборудования, и со временем он значительно улучшил качество своей работы. Покупатели были вполне довольны предоставляемыми им услугами. Отсутствие необходимых навыков или знаний. Иногда мы понимаем, что у нас недостаточно необходимых знаний или навыков для того, чтобы решить проблему на профессиональном уровне. К примеру, нам может потребоваться помощь специалиста, обладающего хорошими навыками письма, работы на компьютере или ведения переговоров. В некоторых ситуациях не обойтись без консультации опытного юриста или аудитора. В процессе совместной деятельности с другими людьми мы учимся у них чему-то новому и совершенствуем свой профессиональный уровень. На организационном уровне руководство компании часто привлекает внешних экспертов-консультантов для работы с сотрудниками, имеющими алкогольную или наркотическую зависимость. Многие компании учреждают программы помощи сотрудникам, смотрите главу 3. Если же в организации нет такой программы, руководству следует наладить контакты со специалистами, к которым в случае необходимости можно будет обратиться за профессиональной консультацией или помощью. Недостаток объективности. Людям часто не хватает умения объективно мыслить. Мы привыкли смотреть на вещи так, как нам этого хотелось бы. Это же можно сказать и о коллективе сотрудников. Когда люди долго работают вместе, находятся в одной и той же организационной среде и проходят одинаковое обучение, они, как правило, имеют схожий образ мышления. Сталкиваясь с проблемами, они предлагают одни и те же варианты их решения. Иногда для того, чтобы разрешить возникшую ситуацию, необходимо взглянуть на нее с другой точки зрения и применить иной подход к ее решению. В действительности многие научные открытия совершались людьми, не имеющими традиционного образования в данной области, поэтому они не были ограничены стандартными рамками понимания предмета своего исследования. Всегда полезно иметь партнеров, обладающих разными мнениями и подходами. Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше других сумеет приспособиться к изменениям. Чарльз Дарвин. Недостаток творческих и новаторских идей. Во многих конфликтных ситуациях существует бесчисленное множество вариантов их решения. В таких случаях мы ищем сотрудничество с людьми, которые могут нам помочь выйти за рамки нашего стандартного мышления. В конце Второй мировой войны компания Ford Motor столкнулась с серьезной проблемой – необходимостью возобновления производства гражданских автомобилей, которое во время войны было переориентировано на выпуск военной техники. Генри Форд II, президент компании, признал, что для осуществления быстрых и эффективных преобразований необходимо прежде всего провести радикальные изменения в управлении компанией, для чего ему придется привлечь профессионалов со стороны. Форд узнал о работе группы из 10 офицеров управления статистического контроля ВВС США, которым удалось весьма успешно реорганизовать послевоенный бизнес. Форд нанял всех 10-рых. Эта группа, известная как Wiz Kids, вундеркинды, помогла убыточной компании реформировать беспорядочную структуру управления и внедрить современные методы планирования, организации и управленческого контроля. Все участники группы работали над тем, чтобы коренным образом перестроить работу компании и сделать ее высокоприбыльной. Один из них, Роберт Макнамара, позднее стал президентом Ford Motor, а затем, по предложению Джона Кеннеди, занял пост министра обороны. Дефицит человеческих ресурсов. Некоторые конфликты требуют долгих и сложных разбирательств, и в какой-то момент мы начинаем понимать, что нам не хватает времени, опыта или знаний, чтобы выполнить всю кропотливую работу. К примеру, связаться с большим количеством людей или провести оценку достоверности данных. В таких случаях следует привлекать к сотрудничеству специалистов со стороны. Когда для выполнения какой-то задачи нам не хватает сотрудников, весьма полезной может оказаться сеть деловых контактов. Успешные люди создают ее с самого начала профессиональной деятельности и постоянно расширяют. Сделать это совсем несложно. После того, как вы познакомились с каким-то человеком на выставке, конференции или другом мероприятии, внесите о нем данные в свою папку деловых контактов. Запишите его имя и фамилию, чем он занимается, где вы познакомились и другую существенную информацию. Скажем, вы столкнулись с проблемой открытия офиса в Лондоне. Открываете папку деловых контактов и смотрите, есть ли у вас знакомые в Англии. Затем выбираете двух или трех человек, с которыми приходилось иметь дело, и связываетесь с ними. Полученная от них информация может оказать существенную помощь в осуществлении данного проекта. Нехватка рабочего пространства. Иногда мы прибегаем к сотрудничеству с другими людьми, когда нам требуется дополнительное рабочее пространство. Стив – финансовый советник. Его основной офис находится в Нью-Йорке. Поскольку многие из его клиентов живут и работают в Уэстчестере, округе Нью-Йорка, он снимает офис у местного адвоката. Это дает ему возможность встречаться с клиентами в удобном для них месте. Адвокат только что сообщил Стиву о том, что уходит на пенсию и съезжает с офиса. Компания, которая заключила новый договор на это помещение, не планирует сдавать его в субаренду. У Стива есть 30 дней, чтобы найти себе новое помещение. Он нашел подходящий офис, но он освободится только через несколько месяцев. Значит, на этот период времени нужен какой-то промежуточный вариант. Приходилось действовать очень оперативно. На тот момент Стива не устраивало ни одно из имеющихся свободных помещений, Но он прослышал, что в том же здании, где он арендовал офис, один из бухгалтеров по окончанию налогового сезона планировал работать всего 3 дня в неделю. Поскольку Стиву не было необходимости приезжать в Уэстчестер каждый день, он договорился о субаренде этого офиса в те дни, когда бухгалтер там не работал. Сотрудничество с ним помогло Стиву решить возникшую проблему, а бухгалтеру снизить расходы на аренду. Проблемы этического характера. В некоторых конфликтных ситуациях мы не уверены в том, насколько просьбы или требования другого человека являются уместными или этичными. К примеру, нас могут попросить осуществить бесплатную рекламу товара, возврат денег или, в виде исключения, обойти какое-то правило общей политики компании. Чтобы убедиться, что подобные действия не нарушают правила деловой или корпоративной этики, можно обратиться за советом к кому-либо из руководства компании или юристу. Общие ценности. Сотрудничество строится на общих ценностях. Они служат тем фундаментом, на котором в обществе, семье или организации формируются убеждения и нормы поведения. Общие ценности оказывают определенное влияние на развитие событий, коммуникации и взаимодействия внутри групп. Они объединяют людей для достижения совместных целей. Значение коллективных ценностей для общества, рабочей команды, комитета или семьи заключается в том, что они определяют основные правила и нормы поведения, формируют культуру или среду, основанную на общности языка, традиций, убеждений и целей, создают благоприятную атмосферу для сотрудничества. Насколько вы владеете навыками группового взаимодействия? Тест на самооценку. Коллективный подход к решению проблем не ограничивается рамками рабочей среды. Применяя его во всех сферах своей деятельности, мы можем значительно улучшить качество собственной жизни. Прежде всего, необходимо определить, насколько вы владеете навыками группового взаимодействия. Выберите утверждение, которое наиболее соответствует вашим обычным методам работы. Первое. Я слушаю больше, чем говорю. Второе. Я прошу людей рассказать мне об их интересах. Третье. Я пытаюсь представить себя на месте другого человека. Четвертое. Я искренне сопереживаю своему собеседнику. Пятое. У меня есть склонность осуждать и критиковать других людей. Шестое. Я искренне стараюсь смотреть на вещи с точки зрения своего собеседника. Седьмое. Я сужу о людях потому, насколько они оправдывают мои ожидания. Восьмое. Обычно я поддаюсь настроению других людей. Девятое. Я предпочитаю работать один. Десятое. Я предпочитаю работать в коллективе. Одиннадцатое. Меня больше интересуют поступки людей, а не их чувства. Двенадцатое. Я начинаю терять терпение, когда люди говорят мне о своих чувствах или мнении. Меня интересует только суть вопроса. 13. Я обычно ничем не могу помочь другим людям. 14. У меня на самом деле нет времени выслушивать чьи-то проблемы. 15. Меня интересуют чувства других участников конфликта. 16. Я знаю особенности поведения своих коллег или подчиненных в большинстве ситуаций. 17. Я предпочитаю работать с людьми, разделяющими мои ценности и убеждения. И 18. Обычно я узнаю много нового и интересного от других людей. Если вы выбрали утверждения 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 16 и 18, значит, умеете эффективно работать в группе. Если же вы выбрали утверждение 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14 и 17, вам следует научиться быть более объективными и терпеливыми и тем самым улучшить свои навыки группового взаимодействия. Управление процессом коллективного решения проблем. При проведении описанного ниже алгоритма действий следует принимать во внимание общие ценности той группы людей, с которыми вам придется работать. Ваши коллеги будут намного более восприимчивы к идеям, которые соответствуют их ценностям. Кроме того, вы должны оценить свои навыки группового взаимодействия. Если имеется какая-то область, которую можно было бы усовершенствовать, постарайтесь сделать это в ходе совместного решения проблемы. Первое. Определите цель. Первый шаг на пути к совместному решению проблемы – четкая постановка цели, которую нужно достигнуть. Цели могут быть краткосрочными – срочное решение какой-то проблемы – и долгосрочными. Второе. Соберите всю возможную информацию, имеющую отношение к возникшей проблеме. Чтобы прийти к объективному справедливому решению, необходимо провести сбор и анализ имеющихся данных, включая аргументы всех участников конфликта. Третье. Проинформируйте все стороны о сложившейся ситуации. Чтобы внести максимальный вклад в решение проблемы, каждый участник группы должен иметь о ней полное представление, а также понимать свою роль и обязанности в предстоящем процессе. Четвертое. Призовите к сотрудничеству. Самым доступным языком надо попросить стороны проявить активное участие в предстоящем процессе и объяснить, чего от них ожидают. Так, при использовании техники мозгового штурма мы ищем в своих партнерах творческое мышление, передовые идеи, дополнительные ресурсы, опыт и так далее. Пятое. Рассмотрите возможные варианты решения проблемы. Большинство участников процесса ожидают, что у нас уже имеется несколько альтернативных предложений. Будьте готовы к их открытому обсуждению, а также к появлению новых идей и решений. Шестое. Реализуйте принятое решение. После одобрения выбранного группы решения следует как можно скорее приступить к его осуществлению. Седьмое. Проконтролируйте его исполнение. Организуйте процесс постоянного контроля эффективности реализуемого решения. Для этого необходимо определить сроки проведения контрольных проверок и наладить четкие коммуникации в проектной группе. Восьмое. Проведите анализ и оценку результатов. Через 3 месяца или другой период времени, в зависимости от типа проекта и решения, вновь соберите группу, чтобы проанализировать проделанную работу и определить, достигло ли решение поставленных целей. Чтобы достичь успеха, нужно, во-первых, иметь четкий, ясный, практический идеал – цель. Во-вторых, иметь средства, необходимые для ее достижения – мудрость, деньги, ресурсы и методы. В-третьих, направить все эти средства на достижение поставленной цели. Аристотель. Рассмотрим некоторые примеры реализации краткосрочных целей в процессе профессиональной деятельности. Случай первый. Восстановление отношений с клиентом. Определите цель. Компания Apogee являлась нашим постоянным клиентом в течение нескольких лет. В прошлом месяце ее представитель пожаловался на то, что продукция, которую они заказали, не соответствует их стандартам качества. Мы забрали эту партию товара, тщательно ее изучили и нашли незначительные дефекты, которые сразу же устранили. Тем не менее, заказчик все равно остался недоволен качеством нашей продукции. В данном случае своей целью мы определили выявление реальной проблемы, проведение необходимых изменений и восстановление доверия Apogee к нашей компании. Соберите всю возможную информацию, имеющую отношение к возникшей проблеме. Мы изучили ситуацию и пришли к следующим выводам. При производстве данной партии товара использовались те же комплектующие, что и в предыдущих заказах, за исключением одной детали. Мы заменили эту деталь, так как поставщики повысили на нее цену. Производители заверили нас в том, что по качеству эта деталь не уступает той, которую мы использовали раньше. Покупатель счел, что такая замена отразилась на качестве нашей продукции. Проинформируйте все стороны о сложившейся ситуации. Сообщите о возникшей проблеме всем сотрудникам, имеющим к ней отношение, и тем, кто будет принимать участие в ее решении. Например, поручите 2 техническим специалистам посетить Apogee, изучить их производственный процесс и определить, почему новая деталь не удовлетворяет требованиям заказчика. Поручите кому-либо из сотрудников провести сравнительную оценку старого и нового компонента. Поручите руководителю команды или отдела скоординировать деятельность всего коллектива. Призовите к сотрудничеству. Нам будет необходима помощь всех сотрудников, имеющих отношение к решению возникшей проблемы. На данном этапе следует призвать их объединить усилия для достижения общей цели – восстановления доверия покупателя к продукции компании, Попросите всех участников группы работать в тесном сотрудничестве с представителями покупателя и поставщика. Организуйте мозговой штурм, чтобы обменяться мнениями по поводу восстановления качества продукции компании. Попросите клиента предложить свои варианты решения проблемы, исходя из имеющегося у него опыта. Создайте группу специалистов из представителей заказчика, поставщика и своей компании для совместного решения проблемы. Рассмотрите возможные альтернативы. После внесения всеми участниками своих предложений и идей следует рассмотреть все возможные варианты решения проблемы. Они могут быть следующими. Опираясь на заверение поставщика, убедить заказчика в том, что новые комплектующие будут полностью удовлетворять его требованиям. Вернуться к использованию прежних комплектующих, повысив цену на готовую продукцию. Вернуться к использованию прежних комплектующих без повышения цены на готовую продукцию. Реализуйте принятое решение. Примите для этого все необходимые меры. Установите сроки выполнения работ сотрудниками предприятия и предоставления отчетов о результатах. Оговорите время проведения встреч с представителями заказчика и поставщика. Проконтролируйте его исполнение. Опытные руководители знают, что недостаточно просто принять решение. Нужно организовать процесс постоянного контроля его эффективности. Для этого можно предпринять следующие шаги. Назначить ответственного, либо самому принять ответственность за организацию обратной связи с клиентом с целью изучения его удовлетворенности результатом принятого решения. Наладить коммуникации между всеми участниками коллективного решения проблемы и убедиться в том, что они обладают всей необходимой информацией о ходе процесса. Проведите анализ и оценку результатов. От того, достигло ли решение поставленной цели, зависит выбор дальнейших действий. Если принятое решение касалось установки нового компонента или какой-то модификации изделия, то сразу же после внедрения новшества в производство следует связаться с заказчиком и узнать его мнение по поводу качества вашей продукции. Если было принято решение повысить цену на изделие, периодически проверяйте, как оно отразилось на сотрудничестве Apogee с вашей компанией. Случай второй. Недовольство технического персонала. Определите цель. Нас беспокоит то, что мы можем потерять Эрика, одного из лучших технических специалистов в компании. В последнее время он выражал неудовлетворенность своей работой, и мы боимся, что он уйдет из компании. Если такое произойдет, мы потеряем не только ценного специалиста, но и время на поиски и обучение подходящего сотрудника. Наша цель – постараться удержать данного работника. Соберите всю возможную информацию, имеющую отношение к возникшей проблеме. Мы изучили ситуацию и пришли к следующим выводам. Показатели эффективности труда Эрика всегда были на самом высоком уровне. Эрик успешно работал под руководством бывшего начальника отдела, Карла, который полгода назад ушел на пенсию. Несмотря на свою профессиональную компетентность, он не был выдвинут на должность нового начальника отдела, поскольку как Стив, директор предприятия, так и Клара, менеджер по персоналу, сошлись во мнении, что Эрику не хватает лидерских качеств. В результате на эту должность взяли нового сотрудника, Алекса. Эрик поделился своими переживаниями с коллегами по работе, в то время как руководство компании оставалось не в курсе возникшей проблемы. Недовольство Эрика стало проявляться в его действиях. Раньше он всегда принимал активное участие в обсуждении новых проектов, теперь же молча сидел на собраниях. Трудовой энтузиазм Эрика тоже поутих. Он перестал стремиться к постоянному совершенству и просто выполнял все необходимые количественные и качественные показатели. Он выразил несогласие с некоторыми нововведениями Алекса и взял несколько отгулов. Пошли слухи, что он ищет другую работу. Проинформируйте все стороны о сложившейся ситуации. Когда о возникшей проблеме стало известно Кларе, менеджеру по персоналу, она проанализировала информацию и признала, что подобной ситуации можно было избежать, если бы они по-другому к ней отнеслись. Она встретилась со Стивом, директором предприятия, и сообщила ему, что с Эриком не было никакой связи с того времени, как был назначен новый начальник отдела. Чтобы его удержать, необходимо вызвать его на откровенный разговор и восстановить прежний уровень доверия и сотрудничества. Призовите к сотрудничеству. Для решения возникшей проблемы был проведен ряд встреч. Стив и Клара обсудили возможные способы удержания Эрика, исключая выдвижение его на руководящую должность, поскольку на тот момент это было невозможно. Они встретились с Эриком, чтобы выслушать его мнение по поводу сложившейся ситуации и заверить в том, что он является очень ценным сотрудником для компании. Они встретились с Алексом, чтобы поставить его в известность о происходящем. Рассмотрите возможные альтернативы. Для того, чтобы восстановить прежнее доверие Эрика к своей компании, в ходе коллективного обсуждения проблемы было выработано несколько вариантов ее решения. Предложить Эрику повышение зарплаты. Пообещать ему продвижение по карьерной лестнице в будущем. Объяснить Эрику, что его кандидатуру отклонили не из-за недостатка профессионализма, а из-за отсутствия опыта руководящей работы. Предложить Эрику пройти курсы, семинары или программы подготовки руководителей, чтобы подготовить его к дальнейшему продвижению по службе. Реализуйте принятые решения. Все решили, что как для компании, так и для Эрика наилучшим вариантом решения проблемы будет обучение его навыкам руководящей работы. Эрик соглашается пройти курсы подготовки руководителей. Отдел управления персоналом организует ему соответствующую программу обучения. Алекс поощряет Эрика участвовать в коллективном принятии решений. Он внимательно относится к идеям Эрика и прислушивается к его советам. Проконтролируйте исполнение. Для того, чтобы убедиться в исполнении решения, Клара периодически обсуждает с Эриком его успехи в обучении. Стив узнает у Алекса, вернулось ли к Эрику прежнее отношение к работе. Проведите анализ и оценку результатов. Через 6 месяцев руководство проводит оценку эффективности принятого решения. Известно, что Эрик доволен возможностью дальнейшего карьерного роста, и его работа вновь стала эффективной. По мере того, как Эрик набирается руководящего опыта, он все быстрее продвигается по карьерной лестнице. Что касается компании, отдел кадров решил усовершенствовать свою прежнюю политику и установить новую систему коммуникации между руководством и сотрудниками компании, заинтересованными в профессиональном и карьерном росте. При этом особое внимание предполагалось уделить сотрудникам, чьи кандидатуры были отклонены от выдвижения на руководящие должности. Некоторые советы по повышению эффективности коллективного взаимодействия в организации. Выше мы описали этапы процесса коллективного решения проблем. При его осуществлении следует руководствоваться определенными правилами. Чтобы коллективная деятельность была плодотворной, нужно правильно ее организовать. Прежде всего, необходимо оценить ситуацию и решить, можно ли справиться с ней собственными силами. Нет необходимости собирать рабочую группу для решения мелкой проблемы. С другой стороны, если приступить к ее устранению слишком поздно, это может привести к обострению проблемы или к нарушению сроков осуществления проекта. Следует также помнить о таких важных факторах, как наличие необходимой рабочей силы, времени, денег, производственных площадей и материальных ресурсов. Когда мы действуем одни, нам требуется меньше ресурсов и средств, но рентабельность инвестиций значительно выше при совместной работе. У членов команды должны быть общие цели, принципы и планы. Это позволяет в максимальной степени использовать возможности и опыт каждого из них. Очень часто основной целью совместной работы является проработка плана действий. Имея его, мы можем самостоятельно прийти к решению проблемы. И, наконец, следует отметить, что коллективное решение проблем редко практикуется в компаниях с жестко организованной структурой и авторитарным стилем управления. Наиболее эффективной моделью сотрудничества является рабочая команда, в которой каждый участник вносит свой посильный вклад в достижение общих целей. Мы действуем правильно не потому, что обладаем совершенством. Скорее наоборот, мы достигаем совершенства потому, что действуем правильно. Аристотель. Совместное решение проблем в личной жизни. Совместные усилия приносят успешные результаты не только в профессиональной деятельности, но и в других сферах нашей жизни. Общение с людьми. В повседневной жизни мы постоянно общаемся с другими людьми. Тренируя спортивную команду, занимаясь благотворительной деятельностью, снимая жилье или участвуя в работе политической партии, во всех этих случаях нас объединяют общие цели и ценности. Общественная жизнь. Коллективные ценности формируются и проявляются в процессе социального взаимодействия. Во время занятий в спортивном зале, при посещении книжного клуба, концертов и других мероприятий. В наши дни этому во многом способствует стремление к здоровому образу жизни. Многие из нас ходят в тренажерный зал или садятся на диету вместе с друзьями или подругами. Кроме того, у каждого из нас есть свои личные интересы и увлечения. Музыка, садоводство, альпинизм, рыбалка или коллекционирование. И мы с удовольствием проводим время с людьми, разделяющими наши интересы. Любые виды деятельности, которые так или иначе затрагивают наши отношения с другими людьми, дают нам возможность улучшить навыки совместной работы. Образование. Кто-то из нас получает образование в колледже или университете. У кого-то есть дети, которые ходят в школу. Многие из нас учатся на протяжении всей жизни. Образование является ценностью для многих людей, и мы можем постоянно совершенствовать свои знания в процессе общения со своими родителями, детьми, преподавателями или учениками. Духовное развитие. Нам не нужно куда-то ходить, чтобы разделить с кем-то общие духовные ценности. Такие личностные качества, как гуманность, открытость, забота о других людях или эмпатия, являются общечеловеческими ценностями, которые объединяют нас в единое мировое сообщество и служат целям добра и справедливости. Нетрудно принимать решения, когда знаешь свои ценности. Рой Дисней. Наши личные взаимоотношения. В личной жизни мы также постоянно взаимодействуем с другими людьми, и хотя настойчивость принято считать положительной чертой характера, в решении проблем лучше проявлять гибкость. Когда в личных отношениях назревает конфликт, лучше решать его совместными усилиями. При этом следует учитывать интересы всех сторон и стремиться к достижению взаимного согласия. Давайте более подробно остановимся на таком способе решения проблем, как выявление общих интересов участников конфликта. Гарри был единственным сыном и самым младшим ребенком в семье. Его мать рано овдовела, и одна воспитывала его и двух дочерей. После окончания колледжа Гарри устроился на работу в одну из местных компаний и несколько лет оставался в родительском доме. Все это время круг его общения ограничивался семьей и несколькими друзьями. Девушки, с которыми он встречался, принадлежали к такому же кругу. Несмотря на это, ни одна из них не нравилась его матери и сестрам, все они были недостаточно хороши для их Гарри. Когда Гарри исполнилось 32 года, ему предложили возглавить отделение компании в другом городе. Впервые он принял решение сам. Мать и сестры пытались отговорить Гарри от переезда, но он настоял на том, что это ему нужно для дальнейшего карьерного роста. Как можно было и ожидать, в другом городе Гарри встретил замечательную молодую девушку Салли. Они полюбили друг друга и решили пожениться. Когда Гарри привез невесту домой, чтобы познакомить ее с матерью и сестрами, Салли сразу же почувствовала к себе неприязненное отношение. Она поняла, что ее здесь никогда не примут. Салли любила Гарри и хотела создать с ним счастливую семью, но для этого нужно было иметь хорошие отношения с будущими родственниками. Что она могла предпринять в данной ситуации? Примечание. Сейчас было бы неплохо применить свои навыки групповой работы. Прежде чем продолжить чтение книги, продумайте возможные варианты решения проблемы, обменяйтесь мнениями с друзьями и сравните свое решение с нашим. Девушка поняла, что в одиночку не сможет справиться с этой проблемой. Ей нужна была помощь и поддержка Гарри. Когда они вернулись домой, она поделилась своими впечатлениями о знакомстве с его семьей и сказала: «Они меня ненавидят». «Это не так», — ответил Гарри. «Просто они тебя пока не знают. Как только они узнают, какая ты замечательная, они тебя обязательно полюбят». Салли не слишком вдохновилась идеей сидеть и ждать у моря погоды и сказала: «Этого никогда не произойдет, если мы вместе не преодолеем их враждебность. У моей подруги Луизы тоже были проблемы с новыми родственниками, и они с мужем обратились за помощью к семейному консультанту. Нам тоже следует обратиться за помощью. Лучше вступить в брак с согласия всех родных, чем потом заниматься выяснением отношений». Гарри согласился сходить с ней к консультанту, который, выслушав их, почерпнул для себя следующую информацию. Салли и младшая сестер Гарри, Шерил, увлекаются лоскутным шитьем. Мать Гарри и старшая из его сестер, Эбигейл, интересуются своей семейной родословной. Мать Салли также интересовалась генеалогией и даже составила генеалогическое древо их семьи. Знания Салли в области дизайна одежды и костюмов могли бы пригодиться сестрам, которые работали постановщиками спектаклей в местном театре. Консультант предложил им следующее решение. Всем членам семьи нужно время от времени собираться вместе, чтобы получше узнать друг друга. Салли обсуждает с Шерил их общие хобби и возможность вместе заниматься лоскутным шитьем. Гарри организует встречу обеих матерей, чтобы поговорить о родословной каждой семьи. Салли определяет сценарий будущей театральной постановки и предлагает свои идеи для костюмов. Общие интересы помогут объединить всех членов семьи, и родные Гарри перестанут видеть в Салли угрозу их общему семейному благополучию. Совместная деятельность поможет преодолеть враждебность в их отношениях. Молодые люди приступили к немедленному осуществлению принятого плана действий, и в скором времени в семье воцарились мир и согласие. Примеры успешной групповой работы. За последние несколько десятилетий процесс управления рабочей средой претерпел значительные изменения. Когда-то все решения принимались высшим руководством организации и по ступенькам спускались на нижестоящие уровни. В современных организационных структурах применяется коллективный подход к управлению, который предполагает совместный вклад работников всех уровней в развитие организации. Выполнение проектов или задач осуществляется, как правило, командами, группами людей во главе с лидером, которые вместе планируют, осуществляют и контролируют свою деятельность. Команду объединяет общая цель. Без нее они были бы кучкой индивидуумов. Достижение общей цели становится мощным стимулом для успешной совместной деятельности. В идеале каждый член команды вносит свой посильный вклад в решение общих задач. Именно поэтому слаженный коллектив единомышленников всегда работает лучше, чем группа одиночек. Примером тому может служить команда хирургов. Все ее участники – хирурги, анестезиологи, сестры и другой медперсонал – выполняют определенные функции. В процессе совместной деятельности они объединяют свои усилия, знания и опыт в достижении одной общей цели – здоровья пациента. Существуют спортивные, научно-исследовательские, пожарные команды. Кроме того, все больше организаций переходит к коллективным формам управления. Команды и рабочие группы. Не все группы являются командами. Традиционная рабочая группа состоит из нескольких человек во главе с руководителем. Ее члены выполняют предписанные им задания и несут за них индивидуальную ответственность. В команде же лидер координирует деятельность всех ее участников, каждый из которых вносит свой вклад в общую работу. Принципиальное отличие между командой и рабочей группой состоит в том, что члены команды несут ответственность не только за свою персональную деятельность, но и за общий результат. Работа в команде дает возможность каждому из участников раскрыть свой творческий потенциал и добиться более высоких результатов, чем при индивидуальной деятельности. Несмотря на то, что командная работа имеет массу преимуществ, она требует более высокого уровня организации и несет в себе большую степень риска, чем работа в группах. Деятельность рабочих групп заранее планируется руководителем, и каждый ее член получает индивидуальное задание, что значительно сокращает затраты времени на планирование. В некоторых случаях использование традиционных рабочих групп более удобно и менее рискованно, чем формирование команд. Однако, если организации необходимо решить ряд сложных задач, требующих разносторонних подходов, повысить эффективность работы и реализовать творческий потенциал своих сотрудников, ей следует применять командный подход к управлению. Сравнительная характеристика работы команд и групп. Традиционная рабочая команда. Руководитель планирует и контролирует работу всей группы. Цели группы определяются высшим руководством. Собрание группы ведет руководитель. Руководитель распределяет индивидуальные задания каждому члену группы. Члены группы отвечают за свою индивидуальную деятельность. Члены группы соревнуются друг с другом. Коммуникации сверху вниз. Члены группы часто скрывают друг от друга ту или иную информацию. Решения принимаются руководителем группы. Команда. Лидер координирует совместную деятельность. Команда сама определяет цели и задачи своей деятельности. Члены команды принимают активное участие в работе общих собраний. Члены команды самостоятельно координируют свои усилия для достижения поставленных перед ними целей. Члены команды несут ответственность за общий результат работы команды. Члены команды работают в тесном взаимодействии. Коммуникации взаимообратные между всеми участниками. Члены команды владеют информацией в полном объеме. Решения принимаются всей командой. Чтобы создать атмосферу конструктивного взаимодействия, постоянно спрашивайте членов своей команды, что бы вы сделали в данной ситуации. Внимательно выслушивайте их ответы и поощряйте к поискам новых идей и решений. Артур Р. Пелл. Резюме. Сотрудничество с другими людьми, работниками организации и внешними специалистами дает возможность привлечь их знания, опыт, творческие способности и идеи и способствует успешному решению проблем. Мы нуждаемся в помощи и поддержке других людей, когда нам не хватает опыта работы, нам нужны узкие специалисты в той или иной области, нам необходим разносторонний подход к решению проблемы, нам нужны передовые идеи и творческие подходы, мы испытываем нехватку человеческих ресурсов, мы нуждаемся в дополнительном рабочем пространстве, мы сталкиваемся с проблемами этического характера. Сотрудничество строится на общих ценностях, которые поддерживают отношения между людьми и объединяют их для достижения совместных целей. Управление процессом коллективного решения проблем включает следующие действия. Определение цели, сбор всей информации, имеющей отношение к возникшей проблеме, информирование всех сторон о сложившейся ситуации, призыв к сотрудничеству, рассмотрение возможных вариантов решения проблемы, реализация принятого решения, контроль за его исполнением, проведение анализа и оценка результатов. Совместные усилия приносят успешные результаты не только в профессиональной деятельности, но и в других сферах нашей жизни. В повседневном общении с людьми, в общественной деятельности, в образовательной деятельности, в духовной жизни. Наша личная жизнь предоставляет массу возможностей применить свои навыки группового общения. Один из лучших способов урегулировать возникшие разногласия – найти общие для всех сторон интересы и использовать их как отправную точку для решения той или иной проблемы.